«Слишком долго», — продолжал Килухус, — «ты был парией, изгоем, и хотя ты в любой миг был готов ответить проклинавшим тебя, ты жил в стыде, ты смотрел на них и проклинал себя за то, что надеешься, неизменно строгий в оценках других, так им казалось, неизменно уверенный в себе, они, дураки, никогда не видели, какой ты необычный человек, они плевались, глядя на тебя, они смеялись, и, хотя их насмешки свидетельствовали об их невежестве, в душе ты скорбел, плакал и спрашивал, почему меня ненавидит, почему я проклят, ах, Кельмион подумал, да, он, это я». Килухус улыбнулся, и вдруг, невероятно, в его лучистом взгляде Ахкельмион увидел Инау. «Мы одно, но я сломлен. Со мной что-то не так, ибо ты благочестивый человек, рожденный в мире, не способным оценить твое благочестие. Но со мной все переменится, Акка. Старые заветы отжили свой век, и я пришел открыть новое. Я – кратчайший путь, и я говорю, ты не проклят». Сквозь бурю страстей, сотрясавших его, кто-то древний и загадочный прошептал слова из катехизиса завета. «Если даже ты утратишь душу, ты обретешь». Но Килухус снова заговорил, и его голос эхом отдавался в теплом вечернем воздухе, словно исходил из самой сути вещей. «Чародейские слова являются чудом, ибо они напоминают Бога. Подумай, Акка, что значит видеть мир так, как видит его чародей? Что значит чувствовать Анта, суть всякой вещи? Многие смотрят на мир и видят творение под единственным углом, одним из множества, но немногие, те, кто помнит, пусть и не точно, глаз Божий, умеют менять угол зрения и обладают памятью тысяч глаз. Они смотрят из того места, которое мы называем здесь. В результате все, что они видят, искажается, затененное намеками на нечто большее. Подумай о метке. Для обычных людей колдовство не отличается от мира, а как же иначе? Если они видят мир под одним углом, для человека, не способного двигаться, фасад и есть храм, но для немногих, умеющих видеть под разными углами, чародейство просто смердит от собственной неполноты, поскольку там, где истинный голос Бога говорит о совокупности всех точек зрения, немногие ограничены мраком и несовершенством своих воспоминаний, они могут наколдовать только фасад, это казалось таким очевидным. Сравнение колдунов с богохульниками, оскорбляющими божество изнутри, подделывая священные песни Бога, это лишь грубое приближение, слабый намек на истину, что лежит у Килухуса на коленях. Акишаурим, против воли спросил Ахкельмион, что скажешь о них? Воин-пророк пожал плечами, вспомни о том, как огни освещают лагерь, но мешают разглядеть мир дальше него. Часто свет того, что мы видим, ослепляет нас, и мы решаем, что есть только один угол зрения. Именно по этой причине, хотя и неосознанно, кишаурим ослепляют себя. Они гасят огонь своих глаз и изменяют угол зрения, чтобы лучше понять свои воспоминания. Они приносят знания в жертву рождающейся изнутри интуиции. Они помнят тон, тембр и страсть Божьего голоса, они помнят почти все. Хотя смыслы, делающие колдовство истинным, ускользают от них. Все было как на ладони. Тайна Псухи, ставившая в тупик мыслителей в течение многих веков, развеялась горсткой слов. Воин-пророк повернулся к Ахкельмиону, взял его за плечо сияющей рукой. Истина заключается в том, что здесь – это везде, а это, Акка, все равно, что быть влюбленным, видеть здесь другого человека, видеть мир чужими глазами, быть здесь вместе. Его взгляд, светящийся мудростью, казался невыносимым. Мир сбросил последнюю шелуху солнца, и тени растеклись по земле как лужи. Ночь шла по руинам Карата. Вот почему ты так страдаешь, когда здесь отдаляется от тебя, как отвернулась она, тебе кажется, что тебе ни на чем стоять. В воздухе рядом с ними осмелился запищать какой-то комар. «Зачем ты мне это говоришь?» — вскричал Ахкельмион. «Потому что ты не один». Рабство было ей по душе, даже больше, чем Элли Бурулан. Фанашили нравилось ее новое положение. Утром ухаживаешь за госпожой, днем спишь, вечером еще похлопочешь вокруг госпожи, и все дела, золото, духи, шелка, косметика, госпожа Исменит позволяла служанкам пользоваться ею, знаки власти, большой власти, изысканные лакомства, госпожа Исменит всегда угощала рабынь. Фанашила была Фами, она родилась рабыней дворца Фома в Карасканде. Может ли с этим сравниться свобода Казапаса? Конечно, Апсара, злобная старая шлюха, вечно бронилась. Они идолопоклонники, работорговцы. Мы должны перерезать им глотки, а не целовать ноги. Но в Апсаре текла океанская кровь, она была уфтака. Все знали, что уфтаки, простолюдины, которые изображают из себя знать. Их презирали даже сородичи. О чем это говорит? Кроме того, чтобы там не болтала Апсара, ее подопечный крошка Майнгхус рос здоровым и благополучным. Фанашила даже сказала об этом вечером, когда рабы собрались за ужином. Они сидели в своем привычном углу и брали пальцами рис из мисок, когда Апсара опять завела старую песню о том, что нужно перебить эльмритейских господ. «Ну так давай первое, начинай», — бросила Фанашила. Или все прочие взорвались от хохота. Так случайно нашелся способ заткнуть рот Апсаре. Теперь, когда Апсара начинала ныть и проклинать новых господ, Фанашила лопалась от смеха. Она ждала случая вставить свое слово. Если что и беспокоило Фанашилу, так это коленопреклонение, когда надсмотрщики собирали их и отводили в святилище Умбилики. Сначала шрайский священник читал проповедь, из которой Фанашила понимала только отдельные слова, а затем заставляли молиться вслух перед полукругом идолов. Некоторые были гротескными, как отрубленная голова Анкис на золотом дереве, другие похабные, как Аикли, у которого фаллос подпирал подбородок, а некоторые даже красивые, как суровый Гилгаэл или сладострастная Гиера, хотя ее широко раздвинутые ноги заставляли Фанашилу краснеть. Шрайский священник называл их воплощениями Бога, но Фанашила-то лучше знала, это были демоны, но она все равно молилась им, как ей приказывали. Иногда, когда надсмотрщики отвлекались, она отводила взгляд от злобного идола и искала на парчевых полотнищах, покрывавших холщовые стены, две сабли Фана. Маленькие символы веры ее народа были повсюду, и тогда она молча повторяла слова, которые столько раз слышала в храме. Один за неверящего, один за незрячее око. Этого, решила она, достаточно. Не так уж страшно молиться демонам, если единый Бог повелевает всем. Кроме того, демоны слушали. Они откликались на молитвы. Иначе почему идолопоклонники стали господами, а истинно верующие – рабами? После вечерней трапезы надсмотрщики отводили женщин в комнату циновок, огромный шатер, где все спали на фантастических коврах. По словам надсмотрщиков, это были ковры из замков кианских господ. Некоторые рабы не плакали, других, особенно красивых или строптивых, уводили куда-то в ночи. Иногда они возвращались, иногда нет. Но, как понимала Фанашила, они сами на это нарывались. Стоило только согласиться. Все так просто. Согласишься, и получишь награду. Или, по крайней мере, тебя оставят в покое. Так она говорила себе, когда увели ее. Она сделала все, что ей велели. Таковы правила. Ее не убьют, только не ее. Она мыла ноги этому их воину-пророку. Госпожа Исменит никогда не позволила бы этого. Никогда. Надсмотрщик Карапас, бывший сиранжский раб кианцев, отказался отвечать на ее вопросы, заданные шепотом. Твердой рукой он направлял Фанашилу между спящими на полу женщинами, затем вывел в прихожую, где играли и отдыхали надсмотрщики. Она видела, что они злобно усмехаются ей вслед, особенно Тириус, освобожденный Нансурец. Надсмотрщики изнасиловали немало рабынь, но разве они осмелятся тронуть ее? Стоит пожаловаться госпоже Исменит, и им перережут глотки. Фанашила так и заявила Карапасу. «Это ты ему скажи», — хмыкнул старик. Они прошли сквозь занавеску из висящих кнутов, традиционный вход в жилище рабов у Айнрити, и выбрались на холодный воздух. В ночной тьме стоял высокий и на вид непреклонный человек. За его спиной простирался темный лабиринт лагеря. Из-за простого платья, туника под сиранжским плащом, Фанашила не сразу узнала этого человека. «Господин Верджау, один из Наскинти». Она упала на колени, как ее учили. «Смотри на меня», — сказал он твердо, но ласково. «Скажи мне, милая, что за слухи до меня дошли?» Камень упал с души девушки. Фанашила скромно потупилась. Она любила слухи. Почти так же, как и внимание. «Какие слухи, господин?» Верджау улыбнулся, глядя на нее сверху вниз. Он стоял так опасно близко, что она ощущала его запах. Он поднял ее подбородок мозолистым пальцем. Фанашила вздрогнула, когда он провел пальцем по ее губам. «Что они до сих пор любовники?» — ответил он. Взгляд его оставался отсутствующим, но что-то вроде ухмылки слышалось в интонации голоса. Фанашила сглотнула, снова перепугавшись. «Они?» — переспросила она, смаргивая слезы. «Кто?» — супруга пророка и святой наставник. Глава 11. Святой Аматиу. Ни один из напевов не обнажает природу души так, как напев принуждения. Согласно Заратинию, тот факт, что принужденные всегда считают, будто действуют по своей воле, доказывает. Воля есть движение души, но не сама движущая сила, как мы порой считаем. Хотя оспаривают это немногие, абсурдность выводов с трудом поддается полному пониманию. Миримнис, Аркана Импликата. Один мельник как-то раз сказал мне, когда шестерни не сцеплены, они становятся подобны зубам. То же самое касается людей и их интриг. Антилас, о глупости людской. Ранняя весна, 4112 год бивня Аматиу. Они пришли из замка в Галиата, где полы устилают соломой, а псы едят вместе с хозяевами. От приграничных лесов Тунира, густых и бескрайних, где ведут свою вечную и бесцельную войну шранки. Из пиршественных залов сети Донна, где длинноволосые таны грозят варварским народам. От великих владений Канри, где темноглазые палатины кичатся своим происхождением. И от жарких долин Верхнего Айнана, где люди на шумных улицах расступаются перед разукрашенной знатью. За 8 лет до того Шрая тысячи храмов призвал их, и они пришли, люди бивня. От Гераты они двинулись дальше по покоренным землям. Молва о дани дней воина-пророка бежала впереди них, и ксерашцы встречали священное воинство, распростершись на красно-черной земле. Они распахивали двери тайных амбаров, добровольно отдавали Айнрите козье молоко, мед, сушеный перец, сахарный тростник, даже целые стада скота. Деревенские старейшины шумно приветствовали завоевателей, целовали их сандалии и предлагали своих самых красивых темнокожих дочерей. Все, что может ублажить людей бивня. Основная колонна, состоявшая из воинов Хулвагры, Чинджазы, Прайса и Анфирига, шла Геродским трактом. Прибрежные крепости сдавались одна за другой. Сапсал, Маридан и даже Хариппа, прежде там был порт, где высаживались айнритейские пилигримы до священной войны. К ним присоединялись новоприбывшие, галиотские моряки, по большей части освенты, загнанные на берег кианскими пиратами. Потея в своих волосяных рубахах, они затаскивали барки на каменистый берег и жгли их. Затем присоединялись к сородичам у вечерних костров, пугаясь их странных одежд и суровых взглядов. Готилк тем временем шел прямо на юг, чтобы взять громадную крепость Каргидда. Чтобы обезопасить себя, он внимательно изучал данные разведки, собранные от Яури. Весть о геродской бойне дошла уже и до Каргидда, и после церемониальной демонстрации неповиновения прославленная цитадель сдалась на сомнительную милость тиданцев. «Святейший пророк», — писал граф Агансонарский, — «Каргидда пал. Обошлось без потерь с нашей стороны, разве что племянника моего двоюродного брата сразила случайная стрела. Воистину, ты очистил эту страну, как рыбу. Хвала Богу богов, хвала Айнрисиену, нашему пророку и твоему брату». С каждым днем тяготы долгого пути облегчались, и люди бивня вспомнили о былом веселье. Вечерами устраивали пиры, благочестивые попойки, где поднимали тост за тостом в честь святого воина-пророка. По цветущей стране разбредались сотни стихийных паломников, и ксерашцы дивились, глядя на то, как эти язычники бродят по руинам и спорят о строках своего писания. За малым исключением, не было никаких жестокостей, подобных тем, что запятнали их прежний поход. Но совете великих и меньших имен Килхус ясно дал понять, что айнрити либо подтверждают его слова своими действиями, либо предают их. «Ксерашцы, — говорил он, — не обязаны не любить меня, не доверять мне. Точно так же мы не обязаны убивать их, показывая свою ненависть. Не трогайте этих людей, и они откроют перед нами ворота. Убьете их, и погубите собственных братьев». Хотя в ксерашикианцев уже не осталось, Атьяури крепко досталось в святом Аматиу. На всех предгорьях Джарты в небо поднимался дым множества костров. Фаним поспешно сжигали все деревянные строения, которые можно было разобрать на осадные сооружения. Захватив Мерпарас в предгорьях, пылкий молодой граф добрался до самого края Шейризорских равнин, повсюду уничтожая Фаним. После таких столкновений он терял все больше всадников, и вскоре его отряд, состоявший из 500 рыцарей и танов, уменьшился до 200. Отваги у них было в избытке, но не хватало людей, чтобы закрепить свои позиции. Тем более, чтобы преградить путь Фанаялу и его языческой армии, собравшейся у Шейми. Его послание воину-пророку, поначалу беспристрастно оценивающее ситуацию, вскоре превратились в мольбы о помощи. Воин-пророк призывал к терпению и твердости, в то же время побуждал великие имена ускорить продвижение. Основные силы поднялись в предгорье Джарты через 10 дней после падения Гераты. Замечательная скорость, учитывая длину колонны, вечно медлительных багряных шпилей и пополнение запасов на марше. И тут случилось нечто из ряда вон выходящее. Описания происшествия сильно разнятся, хотя все сходятся в одном. Это была встреча старика, старого слепца и воина-пророка. Случай сам по себе необычный, поскольку сотня столпов очень старалась не допускать до Килхуса, а если этого не удавалось, то убивать каждого слепца, попадавшегося на пути священной свиты. Чем ближе священное воинство подходило к Шиме, чем больше супруга воина-пророка опасалась нападения Кишаурим. Возможно, стражи просмотрели слепого ксиражского нищего. Когда священная свита проезжала через Джардский город Тим, он возопил, обращаясь к воину-пророку. В письме к отцу принц Нерсий происписал. Никто не понял, что он сказал, хотя Оригиал и прочие телохранители вполне осознали опасность. Они тут же бросились к слепому, но их остановил громовой окрик воина-пророка. Все столпились в смятении, а благословенный в это время рассматривал нищего старика. Кожа его была почти черной, на ее фоне косматые волосы и борода казались белыми, как зубы узюмцев. Потрясенные, мы смотрели, как благословенный спешился и пошел к старику, словно сам был просителем. Остановившись рядом с согбенным нищим, он спросил, кто ты таков, чтобы требовать. На что невероятный глупец заявил, я тот, кому есть что прошептать тебе на ухо. Раздались предостерегающие крики. Да, отец, я сам почти испугался. И почему же, спросил благословенный, ты должен мне это прошептать. На что старик ответил, потому что мои слова есть мой рог. Воистину, ты убьешь меня, услышав их. Я крикнул, что это какая-то ловушка, кишауримская хитрость, и другие тоже закричали, предостерегая благословенного, но он не слушал нас. Он даже опустился на одно колено. Отец, чтобы слепцу было легче дотянуться до его уха. Мы все стояли неподвижно, охваченные ужасом, пока старик шептал на ухо воину-пророку слова своей судьбы. И они воистину стали его роком. Отец, как только он умолк, воин-пророк достал иншою, свой меч, и разрубил еретика от плеча до сердца. Мы едва успели дух перевести, когда он приказал, чтобы священное воинство остановилось и разбило лагерь на полях Тима, а тем, кто осмелился расспрашивать его, он не сказал ни слова, что же прошептал ему старый дурак. Было время, когда он шел во славе и ужасе, копьеносец могучего силя, великого павшего короля. Он осмелился испытать гнев Куяра Кинмай на равнинах Пирпахаль. Он летал на спине Вуттиата, отца драконов. Он победил Киогли по прозванию Гора, поверг его на землю. Нелюди и Шриола называли его Сарпанур, когда укладывали замковый камень, державший их грубые подземные арки. А после 11 лет, когда все младенцы рождались мертвыми, его стали называть Синфарионом, вестником обмана. Ах, яркая слава тех времен! Он был молод, его могучее тело еще не иссушили новые ткани, приживляемые раз за разом. Какие были битвы! Если бы не нетерпение Силя, он и его братья могли бы уже победить, и этот мир развеялся бы как пыль. Их изгнали из Минурайкас, рассеяли, преследовали. Как же они унижены! И вдруг из ниоткуда, второй век славы. Кто мог предсказать, что коварнейший из людей сможет оживить давно отброшенные планы, что этот червь сумеет возродить его предназначение, его, предводителя орды страшного Мокфарау, сокрушителя мира. Он сжег великую библиотеку Сауглиша, он штурмом взял святой Трейси, он сжигал города, и они маяками горели в самой пустоте, он уничтожал народы, выпускал кровь, оставлял за собой бледные трупы. Нарсирайцы Куньюри называли его Ауранг, военачальник. Возможно, это самое правильное из его имен. Но как же дошло до такого? Он был связан с синтезом, как царь одеянием прокаженного, слабый и недолговечный. Он таился возле костров пробудившегося врага, а прежде его появления встречали тысячи воплей. Он кружил над лагерем на вершине холма, как стервятник, медленно и высоко. Его терпение было больше жизни. На западе в лунном свете лежали белые изломанные холмы Джарты. На востоке до самого черного горизонта простирались равнины Шейризора, испещренные рощами и полями, амбарами и хлевами. За ними, знал военачальник, лежал Шейме, самое сердце земли людей, мира трех морей. Везде он видел тайные знаки поколений, осадок былых дел, эхо давно отзвучавших слов. Он видел тени шайгекских крепостей, некогда стоявших на здешних высотах. Он видел Кинейскую дорогу, что пересекала равнину прямо, как неумолимый закон. Нансурское природное умение обороняться, выражавшееся в концентрическом построении лагеря, морозные узоры кианского орнамента, зубчатые стены, забранные железными решетками окна. Он был глубже всего этого, старше растрескавшихся камней. Он кругами спустился вниз, к внешнему двору, где стояли лошади его детей. устроился на одном из карнизов. От глиняных черепиц еще исходило тепло. Он воззвал к своим детям священным высоким тоном. Кроме них, его могли услышать лишь крысы. Они выскочили из темноты, из пустых комнат, верные, преданные создания. Они пали ниц перед ним. Их чресла были скользкими, только что оторвавшимися от их жертв. Их глаза пылали, когда они стискивали себя в страдании и восторге. Его дети, его цветы. Десятилетиями консуль считал, что его агентов в Шейме разоблачили из-за чуждой метафизики Кишаурим. Это делало недопустимой перспективу падения империи перед Фанем. Половина трех морей невосприимчива к их яду, священная война предоставила им редкостные возможности. Но ситуация на доске менялась слишком быстро. Стало ясно, что Кишаурим – лишь маска очень древнего врага. Консульт подобрался так близко лишь для того, чтобы понять. Самые потаенные планы не спровергло нечто очень глубокое, нечто новое. Дунянин. Это была не просто охота сына за отцом, что-то большее, гораздо большее. Если отмести хитроумные методы и невероятные способности, Дунянин был Анасуримбаром. Даже без пророчеств Завета, в самой его проклятой крови жила вражда. Кто такой этот Маэнгхус? И если сын способен за один год стиснуть в кулаке железную мощь трех морей, то чего отец достиг за 30 лет? Что ждет священное воинство в Шейме? Стюльвент был прав, Дунянин получил уже слишком много. Нельзя отдать ему еще Игнозис. Ауранг, чья душа билась об удерживающие его печати синтеза, улыбнулся странной, какой-то птичьей улыбкой. Сколько прошло времени со дня его последнего настоящего сражения? Его дети продолжали извиваться и корчиться, поднимая к небу потрескавшиеся лица. «Приготовьте это место», — приказал он. «Но, древний отец», — сказал Юсирта, — «самый отважный из них, можешь ли ты быть уверен?» Он был уверен. Он военачальник. Анасуримбар идет по Геродскому тракту. Он остановится перед тем, как пересечь равнины, чтобы перестроиться и пересмотреть свои планы. Стюльвент был прав, он не похож на остальных. Обычный человек, даже Анасуримбар, поддался бы горячности, подгоняющей тех, кто видит долгожданную цель, но не Дунянин. Люди, во времена первых войн они были подобны стаям диких собак. Как же они сумели так вырасти? «Это близко, древний отец», — воскликнул второй, по имени Маорта. «Это уже началось», — он посмотрел на несчастных тварей, свои жалкие орудия. «Их осталось так мало. Жертва принесена», — сказал он, не отвечая на вопрос. «Анасуримбара успокоит мысль о том, что он опередил нас. А когда он явится сюда? До прихода Дунянина консульт может полагаться на свои инструменты. Теперь у Ауранга не осталось иного выбора, кроме как вмешаться самому, осуществить то, что его орудия только изображали, и овладеть тем, чему они только подражали. Верьте мне, дети мои, мы застанем врасплох беспечных и нанесем удар. В сердце его жены живет предательство. Они испытают, каковы пределы проницательности этого пророка. Они не отдадут ему гнозис. Тварь урчала и клацала зубами. Мы проверяли их лица с помощью булавок, сказал Элиазар подчеркнуто насмешливым тоном, некогда присущим ему. Итак, вы обнаружили его? Эсменит говорила резко и с неприкрытым сарказмом. Элиазар насмешливо глянул на Иэйка, хотя сейчас бессмысленно было переглядываться с ним. Как мало эти простолюдины знают о Джнане. Мне следует объяснить это снова. Ее накрашенные губы дрогнули в усмешке. Все зависит от того, когда он пожелает выслушать твой рассказ, не так ли? Элиазар фыркнул, сделал еще один большой глоток из своей чаши. Она умна, в этом ей не откажешь. Чертовски умна. Нет-нет, его сюда втягивать не надо. То, что она так быстро узнала об их открытии, говорила не только о ее способностях, но и об эффективности организации, которую она создала по приказу воина-пророка. Нельзя повторить ошибку, недооценив ее саму и ее ресурсы. Ее, эту шлюху, супругу воина-пророка, эту, Эсменит. Да, она красива, такой стоит воткнуть, так, как воткнули в лицо той твари. Да, очень хорошо, рабы разбили шатер всего одну стражу назад. Элиазар прибыл вместе с Иейком, чтобы исследовать тварь, первую, попавшуюся им живьем, и тут появилась она. Она просто вошла. С ней пришел один из первородных, Верджау, или как его там. Элиазар был слишком пьян, чтобы запомнить имя, и еще четверо из этой гребаной сотни столпов. И, конечно, у каждого имелась хора. Они стояли небольшой сплоченной группой в лучах вечернего света, пробивавшихся в шатер. Элиазар думал, неужели она не осознает своей неслыханной наглости? Сиен сладчайший, они же багряные шпили. Никто не вмешивается в их дела, даже сам господин и хозяин, особенно женщина. В шатре было жарко и смрадно из-за войлока, которым рабы покрыли стены, дабы приглушить звуки. Тварь приковали лицом вниз к грубому железному каркасу, подпиравшему потолок. К каждому ее лицевому щупальцу привязали по тонкому кожаному шнурку, расправляя их, как ребра зонта. С того места, где сидел Элиазар, это казалось гротескной пародией на кругораспятие. Лицо твари влажно блестело в свете лампы, как промежность. Кровь ритмично капала на тростниковые циновки. «Мы намеревались, — сказал Иик, — поделиться любой информацией, какую добудем. А будет это правдивая или ложная информация, конечно, полностью зависит от того, что удастся узнать». «О, я вижу», — отозвалась Исменит. Несмотря на хрупкость, в кианском платье и накидке она выглядела впечатляюще. «И когда бы это случилось?» — продолжала она. «Наверное, после Шейми. Проницательная сука. Именно поэтому у них нет надежды просто заболтать это маленькое и незначительное предательство». Шейми лежал всего в нескольких днях пути. Невозможное стало неизбежным. Странно, как происходящие события обнажают противоборствующие части его души, еще недавно казавшейся сплошным болотом. Даже когда его смешила сама мысль о Шейми и Кишаурим, что-то у него в душе бормотало, тревожилось и беспокоилось. Как в тот день, когда его дядья вытащили его на волнолом, чтобы научить плавать. «Не сегодня, пожалуйста, в другой раз. Где же справедливость? Договор с Майтонитом и тысячей храмов был заключен в другом мире. Там не было ни слова о консульте и втором Армагеддоне. Все заявления завета оказались неправдой, и уж точно там ничего не говорилось о живом пророке. Как же они могли так обмануться? И теперь, решиться на убийство, обнажить кинжал и тут же обнаружить, что для этого убийства нет повода, кроме самозащиты. Что я сделал? Уже несколько недель члены тайного совета Багряных Шпилей обсуждали один вопрос за другим. Является ли князь Атритау истинным пророком? А если и является, то должны ли Багряные Шпили соглашаться на его требования? И что насчет второго Армагеддона? Что с консультом и шпионами-оборотнями? Они подменили Чиферамунни. Они правили верхним Айнаном от его имени. Что это предвещает? И как на это реагировать? Следует ли Багряным Шпилем отступить, покинуть священное воинство? Каковы будут последствия этого деяния? Или нужно по-прежнему вести войну против Кишаурим? Жгучие вопросы, и ни на один не было ответа в отсутствие решительного лидера, поскольку именно решительности их верховному магистру явно не доставало. А ведь нападки уже начались, мелкие уколы, особенно обидные из-за их двусмысленности. «Не надо намеков!» — почти кричал он на Инрумме, Саратина и прочих. «Скажите прямо, что имеете в виду? В этом все дело», — полагал он. «Как там конрийцы говорят про айнанов, требующих ясности? Значит, скоро полетят головы». Самым недовольным был Иик, хотя Элиазар вернул ему прежнее положение. Кому такое в голову придет, держать слепого в качестве главы шпионов? Еще до прихода супруги пророка этот пожиратель Чинва начал вопить, что он отказывается от должности, поскольку решение Элиазара, Полумера, что с новыми фанатиками, как он называл их, надо действовать силовыми методами. «Заткнись», — крикнул Элиазар, даже не думая об этом. «И что, будем терпеть унижение? Ты предаешь наш, он видит, Иик, он читает наши души по нашим лицам. То, что ты говоришь мне, ты говоришь ему. Стоит ему спросить, что подумает об этом ваш глава шпионов, и в любом моем ответе он услышит именно эти твои слова. Ха, в неведении была сила». Элиазар понимал это. Всю жизнь он считал знание оружием. «Мир повторяется», — писал ширацкий философ Умарту. «Если изучить эти повторы, можно вмешаться». Элиазар повторял эти слова, словно мантру. С их помощью он, как молотом, выковывал коварство своего разума. «Ты можешь вмешаться», — говорил он себе, несмотря на обстоятельства. Но здесь было знание, не оставлявшие надежд на вмешательство. Оно насмехалось, унижало, выхолащивало и парализовало. Знание, которому могло противостоять лишь неведение. Иик и Инрумми не знали того, что знал он, и потому считали его кастратом. Они даже не верили ему. Возможно, появление Исменит здесь и сейчас было неизбежным. Так вмешивался в события воин-пророк. «А почему вы не позвали меня?» — спросила она. «Почему не доложили воину-пророку?» «Потому что это дело школы», — ответил Иик. «Дело школы». Элиазар ухмыльнулся. «Мы противостоим змееголовым, не ты». У нее хватило дерзости шагнуть вперед. «Это не имеет отношения к Кишаурим», — отрезала она. «Я бы хорошо подумала над словом «мы», Элиазар. Уверяю тебя, оно более коварно, чем ты думаешь, нахалка, наглая шлюха, ха, вскричал он, почему я вообще разговариваю с такими, как ты, глаза ее сверкнули, с такими, ее тон или собственная осторожность заставили его придержать язык, презрение улетучилось, глаза помутнели от тревога, Элиазар моргнул и глянул на шпиона-оборотня, тот постоянно извивался, как совокупляющаяся пара под покрывалом. Внезапно все стало так скучно, так безнадежно. «Извините», — сказал он. Против обыкновения он пытался говорить униженно, но слова прозвучали испуганно. Что с ним происходит? Когда кончится этот кошмар? По ее лицу скользнула торжествующая улыбка. Это подзаборная шлюха. Элиазар прямо ощущал, как Иик напрягся от ярости. Лишенный глаз, он все равно видел, что происходит. Последствия. Почему последствия неизбежны? Он заплатит за это унижение. Чтобы быть великим магистром, надо вести себя как великий магистр. Что я сделал не так? Что-то упрямо кричало внутри его. Оборотня перевезут в другое место, сказала Исменит. У этих тварей нет души. Чтобы воздействовать на нее напевами нужны другие средства. Она говорила приказным тоном, и Элиазар все понял, хотя Иик вряд ли поймет. Она и правда была красивой женщиной, даже прекрасной, ему приятно было бы отыметь ее, она принадлежала воину-пророку, это сахар на персике, как сказали бы нансурцы, воин-пророк, продолжала Исменит, произнося его имя как угрозу, желает знать подробности вашего, а они говорят правду, вдруг вырвалось у Элиазара, ты правда жила с Ахкеймионом, друзом Ахкеймионом, конечно, он прекрасно об этом знал, но почему-то хотел услышать от нее самой, она ошеломленно уставилась на него. Внезапно Элиазар услышал саму тишину черных войлочных стен, каждого их стежка. Кап-кап-кап, капала кровь с безликого лица твари. «Ты разве не видишь иронии?» – протянул он. «Конечно видишь. Это я приказал похитить Ахкеймиона. Это я свел тебя с ним». Он фыркнул. «Благодаря мне ты сейчас стоишь здесь». Она не усмехнулась, ее лицо было слишком прекрасно, но оно пылало презрением. «Многие люди», – ровно сказала она, – могли бы получать выгоду от своих ошибок. Элиазар попытался рассмеяться, но она не остановилась. Она говорила так, словно он был скрипящим шестом или лающей собакой, просто какой-то шум. Она рассказывала ему, великому магистру багряных шпилей, что он должен делать, а почему бы и нет, если он так явно избегает принятия решений. «Шейми близок», — сказала она. «Шейми, словно у имен есть зубы. Дождь. Один из тех ливней, что внезапно приходит на закате и укорачивают день, затягивая небо шерстяным покровом ночи. Дождь лил стеной, струи воды ныряли в траву, пенились на голой земле, отскакивали от темных полотнищ шатров. Порывы ветра рассеивали капли, как туман, а мокрые знамена дергались, словно рыбы на крючке. Гортанные крики и проклятия раздавались по всему лагерю, солдаты пытались закрепить палатки. Некоторые сорвали одежду и стояли под дождем нагишом, смывая с себя долгую-долгую дорогу. Исменит, как и многие другие, припустила бегом. Когда она нашла нужный ей небольшой шатер, то уже успела промокнуть до нитки. У входа стойко стоял на страже гвардейцы с сотни столпов, и Исменит посмотрела на него с восхищением и сочувствием. Холщовый полог был холодным и скользким. Келухус уже ждал ее в теплом и освещенном шатре, вместе с Ахкеймионом. Они оба обернулись к ней, хотя Ахкеймион быстро отвел глаза и уставился на мерзость, шпиона-оборотня, отнятого у Элиазара. Казалось, тварь что-то бормотала ему. Дождь громко колотил снаружи по холсту. Сквозь провисшую ткань на потолке сочилась вода. Тварь была подвешена на цепи на центральном шесте, руки высоко подняты, ноги не достают до покрытого тростником пола, не давая опоры. Обнаженное коричневое тело блестело в свете лампы, как у сансарского раба, которого тварь подменила. Тяготы заточения изуродовали ее кожу. Ожоги, рубцы, путанные орнаменты ссадин и ран, словно ребенок нацарапал их шилом или ножиком. Лицо ее было словно вывихнуто, половина отростков болталась, остальные сжались. Тварь мотала головой, словно не в силах удержать ее тяжесть. Та часть лица, где щупальца были сжаты, выражала человеческое изумление. Иик успел справиться с делом, поняла и сменит. Она пыталась не думать об Ахкеймионе, сколько он вытерпел от этого человека. Чиграа, Куурнарха Муркмукшри Ии. Какой-то врожденный импульс, говорил Ахкеймион, словно завершал недосказанную мысль. Так гусеница сжимается в кольцо, если ее тронешь. Похоже, то же происходит и с ними, когда они попадают в плен. Исменит вздрогнула и наклонилась, чтобы выжать воду из волос, затем промокнула лицо подкладкой сюрка. На ткани остались пятна, краска с глаз потекла. Эсминец смотрела на мерзкую тварь, шпиона-оборотня, и старалась выровнять дыхание. Ей нужна твердость и сила духа, чтобы смотреть на это. Кого ты пытаешься обмануть? Неужели все высокопоставленные люди испытывают те же чувства? Постоянный страх. Каждое слово и действие чревато тяжкими последствиями, заходящими далеко и глубоко. Консульт на самом деле существует. Нет, сказал Килхус, ты меряешь их человеческими мерками. Он укоризненно улыбнулся Ахкеймиону, и Эсменит тоже улыбнулась. Ты предполагаешь, что он обладает личностью и скрывает ее, но все особенности их характера, краденые. Под ними лишь животный рудимент личности, они оболочки, пародия на душу. И этого более чем достаточно, поморщившись, ответил Ахкеймион. Смысл был ясен. Более чем достаточно, чтобы подменить нас. Более чем достаточно, повторил Килхус, хотя его интонация, печаль, сожаление, дурное предчувствие, заставило его слова звучать совсем по-иному. Все еще не обсохнув, Эсменит села рядом с Килхусом, так, чтобы он оказался между ней и Ахкеймионом. Внезапно она обнаружила, что находится в центре внимания, и это было головокружительное ощущение. Тот, кого подменили этим созданием, проговорил Килхус, кто он? Она постаралась не смотреть на него заискивающе. Один из рабов-солдат, ответила она, Джаврик, он принадлежал Рункару. Плакси, сказал Ахкеймион, так чародеи называли лучника с хорой, того, кто плакал слезами бога. Рункары, слышала Эсменит, славились как самые смертоносные стрелки в трех морях, она кивнула. Из-за этого он и привлек к себе внимание Элиазара. Багряные шпили поощряют связи между членами их элитных формирований, а любовник Рункара донес на него своему начальству. Похоже, они испытывали его лицо булавками. Эсменит взглянула на Килхуса с чувством, которое хотела бы считать гордостью, но на самом деле оно больше походило на тоску. «Эффективно», — кивнул он, — «но неразумно с точки зрения практической пользы». Он не смотрел на Эсменит, но ласково пожал ее плечо и обошел оборотня по кругу. Пространство между ней и Ахкеймионом внезапно оказалось обнажено. «А как ты думаешь?» — спросил Ахкеймион. «Мы могли бы схватить его при подготовке к убийству». Эсменит было неуютно, но она обернулась к нему, уловив дрожь в его голосе. Мгновение она глядела в его округленные глаза, затем отвела взор. «Осторожность», — поняла она, — «не избавляет от страха совершить непоправимую ошибку. Теперь они знают, что ты носишь метку», — сказала Эсменит Килхусу. «Они считают тебя уязвимым». «Но какой риск?» — проговорил Ахкеймион. «Багряные шпили никого не проверяют более тщательно, чем своих рункаров. Хозяин твари должен это знать». «Конечно», — ответил Килхус. «Это свидетельствует об отчаянии». Непонятно, почему она вспомнила тот день в Сумне, когда они с Ахкеймионом и Инра успорили о смысле предложения, сделанного Майтонитом багряным шпилем. В тот день впервые мужчины слушали ее. «Подумай», — сказала она, собрав всю уверенность, какую только могла найти. «У тебя великая душа, Килхус. У тебя самый проницательный ум. Ты пришел предотвратить второй Армагеддон. Разве ты не понимаешь, что они пойдут на все, лишь бы не позволить открыть тебе гнозис? На все. Чиграа, выла тварь. Путхара кизурат». Ахкеймион глянул на Килхуса, прежде чем с необычной смелостью повернуться к Эсменит. «Я думаю, это верно», — сказал он, глядя на нее с откровенным восхищением. «Возможно, мы можем вздохнуть спокойно, а может быть, нет. В любом случае, мы должны оградить тебя от всех, насколько это в наших силах». Покровительство во взгляде Ахкеймиона могло бы оскорбить ее, но одновременно в нем было и извинение, и душераздирающее признание. Она не могла этого вынести. Тьма и стук дождя. Оборотень лежал неподвижно, хотя от запаха стражника, задувавшего лампы, его фаллос затвердел и резко встал. Острый запах страха. Кандалы натирали, но тварь не чувствовала боли. Воздух холодил, но тварь не чувствовала холода. Она понимала, что ее принесли в жертву, знала, что ее ожидают мучения, но безоговорочно верила, что древний отец не покинул ее. Тварь долго говорила с пленными собратьями. Она знала, сколько народу будет ее стеречь, знала замысловатые пароли, которые понадобятся, чтобы увидеть ее. Тварь была обречена без надежды на спасение, но все же она будет спасена. Эти два утверждения без противоречий уживались в том, что заменяло ей душу. Есть только одна мера, одна истина, теплая, влажная и кровавая. Одна мысль о ней заставляла твердеть член оборотня. К как он томился, как горел. Тварь погрузилась в сумеречное состояние, которое она называла мыслью, и мечтала о том, как овладеет своими врагами. Когда нужное время истекло, она резко подняла голову и собрала лицо. Инстинктивно проверила на крепость узы и кандалы. Металл заскрежетал, дерево затрещало. Затем тварь завопила, хотя человеческое ухо не услышало бы этот вопль. Юпмерзур. Резкий и пронзительный крик пролетел над армией спящих, свернувшись в клубок от холода и сырости, людей, туда, где братья твари залегли в дождливой ночи, словно шакалы. Ют Ягамерзур. Два слова на акхурзойском, их священном языке. Они верят. Адгима священное воинство двинулось сквозь предгорья Джарты. Никто не мог прочесть надписи на стеле, обозначавшей Нхот в Аматиу, но они каким-то образом поняли это. Растянутые колонны извивались среди туманных темных холмов, оружие и доспехи сверкали на солнце, голоса поднимались к небу в громкой песне. Воины шли дорогами святого Аматиу, и хотя ландшафт с плоскими, как озеро в долинах, лугами и вершинами гор над песчаными склонами выглядел непривычно, им все же казалось, что они вернулись домой. Они знали этот край куда лучше Ксероша, знали названия его городов, его народ, его историю. Эту землю они изучали с самого детства. К полудню следующего дня конрийцы дошли до Анотритского храма в 3 милях от Геродского тракта. 7 из людей Палатинаганитти утонули, поспешив погрузиться в священные воды. Каждый день они делали усилия и переступали или перескакивали еще один порог, еще один знак приближения конца великих трудов. Скоро они окажутся в Бешрале, в жилах тамошних жителей течет кровь последнего пророка. Затем будет река Хор. Затем Шейми казался невероятно близким. Шейми, как крик на горизонте. Шепот в их сердцах стал зовом. Между тем в нескольких днях пути на восток находился сам Падираджа Фанайл Абкаскамандри с несколькими сотнями каирцев и избранных грандов. Они были готовы уничтожить человека, которого народ называл Хураллар-Криетом, имя, которое запрещено произносить в присутствии Падираджи. Зная, что войско Атьяури уменьшилось, Фанайл приказал Кинганьиха и его эумаранцам перерезать южную дорогу в предгорье. Он догадывался, что пылкий граф скорее обойдет Тигра с фланга, чем отступит по реке Хор у подножия подковообразных холмов с кианским названием Мадас, гвозди. Тут он и приготовил засаду. Чтобы обеспечить верную победу, он призвал туда, к великому неудовольствию высшего ересиарха Сиакти, всех кишаурим. Молодой гайнрийский граф, однако, не дрогнул и, хотя враги превосходили его числом в 10 раз, встретил Кинганьиха и его грандов в яростном бою. Несмотря на мужество Айнрити, ситуация была безнадежной. Красный конь Гайенри пал в сражении. Атьяури воззвал к своим людям, пришпорил коня, чтобы прорваться к знамени, и пробился сквозь тучу язычников, разгоняя их криками и сокрушительными ударами. Но тут его мангилийский жеребец споткнулся, и юный копейщик, сын селиукарского гранда, ударил его в лицо. Смерть вихрем спустилась с небес. Фаним завопили от радости. Взревев от гнева и ужаса, сподвижники графа набросились на вражеских конников и вступили в отчаянную схватку за его тело. Они понесли огромные потери, но отбили своего погибшего командира, изрубленного, изуродованного, оскверненного. Оставшиеся в живых таны и гайнрийские рыцари бежали на запад, увозя тело командира. Они были сломлены так, как только могут быть сломлены мужчины. Через несколько часов их встретил большой отряд кишьятов под предводительством лорда Сотера, разогнавший преследователей. Гайнрийцы рыдали, узнав, что помощь была так близко, но пришла так поздно. Выживших назвали 20-кой, ибо из нескольких сотен уцелело не больше 20. На совете великих и меньших имен известие о гибели Атьяури повергло всех в ужас и печальные размышления, ибо молодой граф был глазами священного воинства, длиннейшим и смертоноснейшим из его копий. Его смерть казалась недобрым предзнаменованием. Поскольку верховный жрец Гилгарала Кумар был мертв, воин-пророк сам провел церемонию. Он нарек покойного сотрапезником воина и совершил весь ритуал Гилгарала. Айнрисиен пришел после Армагеддона, вещал он скорбящим князьям, когда раны мира нуждались в исцелении. «Я пришел перед вторым Армагеддоном, когда людям нужна боевая сила. Именно Гилгаал ярче всех богов пылает во мне, как пылал он в Коефусе Атьяури, сыне Асильды, дочери Ириата, короля Галиатского. Потом оставшиеся в живых жрецы войны омыли его тело и облачили в одежды его народа. Их доставили недавно прибывшие соотечественники графа, дабы он был достойно погребен в подобающем одеянии. Тело положили на большой костер, сложенные из кедровых поленьев, и зажгли огонь. Костер пылал одиноким маяком под сводом небес. Долго в ночи раздавался голиотский погребальный плач. Священное воинство пересекло предгорье Джарты в мрачном настроении. Они были полны дурных предчувствий. Готилк присоединился к ним в нескольких милях от Бешраля, и, хотя тиданцы ужаснулись известию о смерти Атьяури, остальное священное воинство воодушевилось. Здесь, на родине последнего пророка, люди Бивня воссоединились. Их ждала самая последняя цель. Тем утром они спустились с последнего холма Джарты и подошли к заброшенной Нансурской вилле на краю Шейризорских равнин. Здесь воин-пророк объявил привал, хотя день еще далеко не угас. Предводители священного воинства умоляли его продолжать движение, им не терпелось узреть наконец Святой Град. Но он отказал им и остановился в укрепленных стенах. Эсменит умоляла его не шевелиться. Она обняла его крепкую грудь, затем, глядя в глаза, медленно опустилась на него, прижавшись бедрами. Он вздрогнул, и на какое-то мучительное мгновение Эсменит показалось, что ее тело сплавилось с ним в едином благословении. Он кончил, и она следом, крича и содрогаясь от его железной твердости и звенящего жара. Потом она прошептала ему на ухо: «Благодарю тебя, благодарю тебя». Он так редко прикасался к ней. Келухус сидел на краю постели. Он тяжело дышал, но не задыхался. Эсменит знала это, он никогда не задыхался. Она смотрела, как он встает и нагишом идет по полированному полу к изящному умывальнику, врезанному в противоположную стену. Свет треножников придавал его телу оранжевый и красный оттенок. Пока Келухус мылся, его тень накрыла украшенные фресками стены. Лежа на постели, Эсменит с восхищением разглядывала его тело, словно выточенное из слоновой кости, и наслаждалась воспоминанием о том, как он только что двигался между ее бедер. Она натянула на себя одеяло, жадно оберегая все доставшееся ей тепло. Она разглядывала комнату и в ее очертаниях узнавала свой прежний дом, империя. Много столетий назад какой-нибудь владыка совокуплялся с женщиной в этой самой спальне, не зная ни слова фаним, ни слова консульт. Возможно, он слышал слово кианцы, но для него оно было лишь названием какого-то племени из пустыни. Не только люди, но и целые столетия живут, не имея понятия об ужасных вещах. Эсменит вспомнила о серве. Привычная тревога вернулась. Почему же радости ее нынешнего положения столь эфемерны? В прежней жизни Эсменит часто насмехалась над приходившими к ней священниками, а в самом дурном настроении даже осмеливалась указывать им на то, что считала ханжеством. Она спрашивала, чего же им не хватает в вере, если они ищут утешения у шлюх. Силы, отвечали одни, а другие плакали, но чаще не отвечали ничего. Как же они могут быть столь ничтожными, раз их сердца принадлежат Инрисиену? Многие совершают эту ошибку, сказал Келухус, остановившись у кровати. Не раздумывая, она протянула руку и схватила его фаллос, принялась ласкать большим пальцем головку. Келухус встал на колени на краю постели, и его огромная тень накрыла Эсменит. Его гриву окаймлял золотой свет. Она смотрела на него сквозь слезы. «Пожалуйста, возьми меня снова. Они думают, что ничтожность и вера несовместимы», продолжал он, «и так начинается их притворство. Как и все остальные, они считают, будто только они испытывают сомнения и имеют слабости. Среди веселых они одиноки и в своем одиночестве винят самих себя». От ее прикосновений его член затвердел и увеличился, напрягся, как натянутый лук. «Но у меня есть ты», прошептала Эсменит. «Я лежу с тобой, я ношу твое дитя». Келухус усмехнулся и ласково отвел ее руку, наклонился, чтобы поцеловать ее ладонь. «Я ответ, Эсми, но не лекарство. Почему она плачет? Что с ней? Прошу тебя», сказала она, снова сжимая его член, как будто это была ее последняя опора. «Единственное, что она может получить от этого богоподобного человека. Пожалуйста, возьми меня, только это я могу дать. Не только», произнес он, укрывая Эсменит, и положил темную руку на ее живот. «Гораздо больше». Взгляд его был долгим и печальным. Затем Келухус оставил ее ради Ахкемиона и секретов Гнозиса. Она некоторое время лежала, слушая отзвуки таинственного шума, которые издавали стены. Затем тьма сгустилась, жаровни погасли. Ногая Эсменит вытянулась на простынях и задремала. Ее душа бродила по кругу печалей. Смерть Ахкемиона, смерть Миморы. Но ничто не умирало в ее душе, особенно прошлое. «Между защитами проходить легко», — жужжал голос, — «если тот, кто поставил их, использует иную магию». Она внезапно очнулась, хотя и не до конца, и увидела, что какой-то мужчина подходит к ее постели. Высокий, в черном плаще поверх легкой серебряной кольчуги. Эсминец с облегчением осознала, что он очень красив. Это как возмещение за... У его тени были изогнутые крылья. Эсминец скатилась с дальнего края кровати, прижалась к стене. «Подумать только», — сказал он, — «а я-то считал, что 12 талантов — перебор». Эсминец попыталась крикнуть, но мужчина вдруг оказался рядом, прильнул к ней как любовник, зажал ее рот гладкой рукой. Она ощутила, как он прижимается к ее ягодицам. Когда он лизнул ей ухо, тело эсминца дрогнулось от предательского наслаждения. Как дышал он ей в самое ухо, как за один и тот же персик можно брать разную цену. Неужто можно смыть побитый бочок, или сок станет слаще? Его свободная рука шарила по телу эсминца. Она чувствовала возбуждение. Не из-за него, но так, словно ее желание можно лепить как глину. Или дело в таланте торговки. Казалось, жар лишил ее дыхания. «Прошу тебя», — ахнула она, — «возьми меня». Щетина щекотала влажную от его слюны кожу у нее за ухом. Она понимала, что это иллюзия, но... «Мои дети», — сказал он, — «лишь подражают тому, что видит». Она заскулила, пока его рука зажимала ей рот. Пыталась закричать, хотя ноги обмякли от прикосновения его пальцев. «А я», — прошептал он голосом, от которого по коже эсминец пошли мурашки, — «я беру». Глава 12. Святой Аматиу. Смерть в точном смысле слова нельзя определить, поскольку любое наше утверждение, пока мы живы, непременно привязано к жизни. Это означает, что смерть как категория ведет себя неотличимо от бесконечности и Бога. Аенсис. Третья аналитика рода человеческого. Нельзя признать истинным утверждение, не предполагая того, что все несовместимые с этим утверждением заявления ложны, поскольку все люди предполагают, что их собственные утверждения истины, то такое предположение становится в лучшем случае ироничным, а в худшем – возмутительным. С учетом бесконечности подобных притязаний, у кого достанет тщеславия считать свои зловещие утверждения истинными? Трагедия состоит в том, что мы не можем не делать заявлений, поэтому мы должны говорить как боги, чтобы общаться как люди. Хататиан. Проповеди. Ранняя весна, 4112 год бивня Аматиу. Нелюди называли его Инку Халойнос, небесный ковчег. После древней победы над Инхараями Нильгикаш приказал осмотреть судно. Результаты осмотра описаны в Исуфирьесе, великих анналах нелюдей. Ковчег был длиной в 3000 локтей, и более 2000 погрузились носом в изуродованные недра. 500 в ширину, 300 в высоту. Полая гора из золотого металла с множеством помещений внутри. Материал ковчега невозможно было даже поцарапать, не то что разбить. Целый город заключался в нем, напоминающем тело какой-то уродливой рыбы. Руины, которые земля не смогла поглотить, а века не смогли сглодать. И, как обнаружили Сисватха и Наукаюти, он стал огромной позолоченной гробницей. Они шли по заброшенным глубинам, наступали на гнилые щепки, досками из дерева гофер некогда укрепляли наклонные стены. Проход за проходом, один разверстый чертог за другим, некоторые громадные, как каньоны. И за каждым поворотом, кости. Некоторые уже превратились в мел. Они хрустели под ногами, рассыпаясь облачками пыли, кости людей и нелюдей, останки древних воинов и пленников, брошенных здесь умирать от голода в полной темноте, обгоревшие кости башрага, толстые, как посох пророка, и сращенные по три, кости шранков, разбросанные, словно рыбьи скелеты, по разоренному лагерю, и кости неизвестных существ, каких они больше никогда не встречали, то маленькие, как серьги, то длинные, как мачта ялика. Они сверкали полированной бронзой и не ломались, несмотря на легендарную силу Наукаюти. Никогда прежде Сисватха не испытывал такого ужаса. Это ощущение было размытым, так что порой удавалось забывать о нем, но оно накатывало приливной волной, и тогда Сисватхе казалось, все, что ему дорого, не только не защищено от зла, но и полностью открыто для какой-то ужасающей противоположной истины. Разумом он понимал, почему это происходит, но его била дрожь. Они шли по безднам Минурайкос, по тем местам, где Инхары в своей злобе подтачивали границу между нашим миром и той стороной в течение тысяч лет. И теперь вой проклятых был близок, очень близок. Четкие линии реальности здесь сдвигались. Путники слышали это. Вот звуки своих шагов, бормотание и вопли, в собственном кашле, многоголосый стон. Нечто нечеловеческое вклинивалось в их голоса. И они видели это, словно образы на краю поля зрения. Лица с множеством оскаленных зубов выныривали из мрака, появлялись рыдающие дети. Ахкельмион поминутно замечал, как Наукаюти резко оборачивается и пытается схватить какой-то призрак, уверенный в его реальности. Когда дорога немного выравнивалась, он просто брел за Наукаюти и бездумно глазел на то, что выхватывал из тьмы слабый свет фонаря. Какая-то шелуха из обломков, висевшая сброшенной шкурой. Изгиб золотых стен, подобных утробе, повторял угол последнего падения небесного ковчега. Миниатюрные панели с письменами отпечатались почти на всех внутренних поверхностях, а их отражения, гротескно растянувшиеся по изогнутым стенам, были окружены неестественным черным ореолом. Измученные, подавленные ужасом, дрожащие, они сделали остановку, надеясь забыться кратким чутким сном. Ахкельмион сел между двух валунов, свернулся и сразу задремал. Во сне он шел по собственным следам среди разверзнутой тьмы, по расплавленным коридорам. Шел и думал, на что он надеется, как они отсюда выберутся, даже если найдут то, что ищут. Он чувствовал этот лабиринт, тянущийся сверху и снизу, эти жадные бездны. Сама преисподняя безмолвно ревела вокруг. «Это здесь, кости», — проговорил Наукаюти. Его губы дрожали. «Они должны быть костями». Ахкельмион вздрогнул от звука его голоса и посмотрел на жалкую тень принца. Наукаюти съежился, как и его спутник, словно стоял голый на ледяном ветру. «Говорят», — прошептал Ахкельмион, — «что сам ковчег — это кость, что в нем когда-то пульсировали жилы, а стены были обтянуты кожей. То есть ковчег был живым?» Ахкельмион кивнул. Горло его пересохло от ужаса. Инхары называли себя детьми ковчега. В самых древних нелюдских песнях они именуются сиротами. Значит, эта штука, это место породило их, как мать рождает дитя. Сисватха усмехнулся. Или зачала, как зачинает отец. У нас нет слов для таких вещей. Боюсь, даже если бы мы могли распахнуть занавес тысячелетий, это место осталось бы вне пределов нашего понимания. Но я прекрасно понял, ответил юный принц. Ты утверждаешь, что Голготтират – мертвое чрево. Ахкельмион уставился на него. Он старался перебороть страх, грозивший разбить его взгляд, как свинец разбивает стекло. Думаю, я это понял. Наукаюти уставился в окружающую их тьму. Какая мерзость. Почему, Сисватха? Почему они развязали войну против нас, чтобы запечатать мир? Вот и все, что он сумел ответить. Запечатать. Молодой человек вскочил, схватил его за плечи. Она жива. Прошипел он, в глазах его горели отчаяние и подозрение. «Ты же сказал мне, ты обещал, она жива», — солгал Ахкельмион. Он даже погладил юношу по щеке и улыбнулся. «Я погубил нас обоих. Идем», — сказал сын Верховного Короля, выпрямившись во мраке. «Я боюсь снов, которые могут здесь присниться», — и бесстрастно двинулся во тьму. Вдохнув воздух, больше походивший на лед, Сисватха побрел следом за ним, Наукаюти, наследником Трейси, величайшим светочем династии Анасуримбаров, вслед за величайшим светочем в мире людей. Килухус вышел из тепла кожи, из памяти колдовской песни. «Я шел, отец, я прошел весь мир». Не обращая внимания на изысканную мебель, он сидел, скрестив ноги, на полу веранды, и ощущал, как душные испарения внутри комнат сталкиваются с холодным воздухом, льющимся из пустоты ночи. Незрячими глазами он смотрел в сад, тенистый, заброшенный, террасами спускавшийся вниз. Цветочные клумбы поросли чертовым когтем и крапивой. Вишневые деревья теснились рядом, последние их цветы потемнели от холодной росы. Из канав пахло уксусом, рабы сливали туда прокисшее вино. Откуда-то резко несло дикими кошками. Он унесся далеко отсюда, сквозь каменную кладку и обожженный кирпич, над крутыми склонами, через шеризорские равнины. Я шел кратчайшим путем. Он видел не потолок, а распределение сил. Не стены, а страхи, образы реальных и воображаемых врагов. Не виллу, а память о давно мертвой империи, след отжившей свой век расы. Куда бы он ни обернулся, он угадывал надолбы среди колонн, землю под обшарпанными полами. Куда бы он ни глянул, повсюду он видел то, что было прежде. «Скоро, отец, скоро моя тень упадет на твой порог». Его видения внезапно увлажнились от запаха жасмина и женской похоти. Он услышал шаги босых ног, ее босых ног, по мраморному полу. Колдовство было откровенным, почти смердящим, но Килухус не обернулся. Он оставался совершенно неподвижным, даже когда ее тень упала ему на спину. «Скажи мне», — произнесла она на древнем куниурском, «бегло и правильно, что такое Дуняне». Килухус повернул свои мысли назад и обуздал легион, бывший его душой. «Подобное тянется к подобному, одно к процветанию, другое к гибели. Эсминит, охваченная кипящим светом. Эсминит, окровавленная, лежащая у его ног. Слова извивались и разветвлялись, призывали Армагеддон и спасение. Из всех его битв с момента ухода из Ишурали это сражение требовало наибольшей точности. Консульт пришел. «Мы, люди», — ответил он, — «такие же, как и все». Немного постояв над ним, она повернулась и скользнула по портику, словно в танце, совершенно нагая. «Я», — сказала она, развалившись в черном бамбуковом кресле, — «не верю тебе». Краем глаза он видел, как она ощупала свои груди, потом прижала ладони к животу, подняла колено и погрузила пальцы глубоко в свое лоно. Она заворковала от наслаждения, словно впервые пробовала какое-то особенное лакомство. Затем с улыбкой вынула два блестящих влажных пальца и поднесла их ко рту. Она поглотила их. «Твое семя», — прошептала она, — «горькое. Тварь хочет спровоцировать меня». Килхус повернулся к ней, погрузил ее в котел своего внимания. Неровный пульс, короткое дыхание, капельки пота, сливающиеся в струйки. Он ощущал, как зудит в ночи ее кожа, чувствовал привкус соли. Он видел, как вздымается ее грудь, как горит ее чрево. Но ее мысли казалось, что все связи между лицом и душой разъяты и прикреплены к чему-то гладкому и чужому, к чему-то нелюдскому. Он улыбнулся, как отец, который хочет преподать ласковый урок капризному сыну. «Ты не можешь меня убить», — сказал он. «Я недостижим для тебя». Она усмехнулась. «Почему ты так думаешь? Ты не знаешь ничего ни обо мне, ни о моем народе».